Рано утром я позвонил из своего номера в клинику доктора Циммермана. Сестра сказала, что доктор хотел бы поговорить со мной. Могу ли я подождать? Когда доктор взял трубку, голос его звучал бодро. «У меня для вас хорошие вести, мистер Холлидей. Состояние вашей жены стабильно улучшается. Она вышла из коматозного периода, и я думаю, что через пару дней вы сможете ее увидеть. Нам надо будет подумать насчет второй операции. Когда вы возвращаетесь?» «В пятницу. Я позвоню вам, как только приеду. Вы действительно считаете, что худшее позади?» «Я в этом уверен. Если вы придете в клинику в субботу, вы ее, возможно, увидите». Я сказал, что обязательно приду, поблагодарил его и повесил трубку. Известие, что Сарите гораздо лучше, вывело меня из состояния депрессии. Моя решимость избавиться от Римы опять пошла на убыль. Возможно, в субботу я увижу Сариту и буду стоять у ее кровати, зная о том, что совершил преднамеренное убийство. Что я почувствую, когда встречусь с ней глазами? Увидит ли она в моих глазах вину? Я встал и начал ходить по комнате из угла в угол. Какое, в сущности, имел я право лишать Риму жизни? Я уничтожал ее только для того, чтобы спасти себя от газовой камеры или от тюрьмы. Смогу ли я остаться самим собой, если на моей совести будет убийство? Этот вопрос не давал мне покоя. Есть ли другое решение? Допустим, я отказался платить. Что тогда? Я верил, что она пойдет в полицию, и меня арестуют. Что ждет Сариту без меня? Правда, у нее останутся мои деньги, но как она будет жить, одинокая и беспомощная? Я пытался быть честным с самим собой. Для чего я собирался избавиться от Римы? Чтобы спасти себя от тюрьмы или чтобы не оставлять без помощи Сариту? Я не мог ответить на этот вопрос, но я твердо знал, что Сарита нуждается во мне, и я твердо знал, что Римина жизнь гроша ломаного не стоит. Я понимал, что мой план дыряв как сито. Даже если я пошлю Уилбуру адрес Римы, нет никакой гарантии, что он ее убьет. Возможно, его ненависть к ней остыла. Возможно, он не захочет никуда ехать. И совсем не обязательно, что Вазари после моего звонка бросит Риму. Если он и уедет, Рима может уехать вместе с ним, и Уилбур найдет бунгало пустым. Если... Как план убийства он не выдерживал никакой критики. Именно в тот момент я решил оставить его как есть. Это будет все равно, что подбросить монетку. Орел, Рима умирает, решка, я иду в тюрьму. Таким образом, если план сработает и Рима умрет, я вправе буду считать, что это произошло не только по моей вине. Чтобы отвязаться от своих мыслей, я спустился в ресторан и заказал официантке кофе и тосты. Когда она отошла, я окинул взглядом зал. Там было человек 8-9, все явно бизнесмены, сосредоточенные на завтраке и бумагах. Я заметил, что один из них, сидевший в дальнем углу, пристально меня разглядывает. Это был человек примерно моего возраста. Его круглое мясистое лицо показалось мне знакомым. Он быстро встал и подошел к моему столу. Теперь я его узнал. Мы с ним учились в колледже и жили в одной комнате. Его звали Билл Стовал, и он вместе со мной получил диплом инженера. «Силы небесные!» — воскликнул он. «Неужели Джефф Холлидей?» Я поднялся и пожал ему руку. Он спросил, что я делаю в Сан-Франциско, и я ответил, что приехал по делам. Он сказал, что видел Лайф и читал насчет моста. «Ты отхватил себе хорошую работенку, Джефф, клянусь Богом!» Каждый инженеришка в округе на нее зарился. Мы сели и поговорили о строительстве моста. Затем я спросил его, чем он занимается. Я работаю в металлургической фирме «Фрейзер энд Грант». Между прочим, Джефф, мы могли бы тебе помочь. Тебе потребуется сталь, а мы можем предложить ее по таким ценам, которые будут для тебя сюрпризом». Мне вдруг пришло в голову, что на тот случай, если произойдет какой-нибудь прокол и будет установлена моя причастность к плану убийства Римы, было бы неплохо иметь формальный повод для приезда в Сан-Франциско. Поэтому я сказал, что меня интересуют любые данные о ценах на сталь и как насчет того, чтобы их получить. «Вот что», — сказал он, приходя в возбуждение. «Подходи-ка этак в 10:30, и я сведу тебя с нашим шефом». Он вручил мне свою визитную карточку. «Сможешь?» Я сказал, что смогу. Он объяснил мне, как добраться до его фирмы, и ушел. Все утро и большую часть дня я провел с шефом фирмы. Предложенные им цены были на 2% ниже, чем у других поставщиков. Я обещал связаться с ним, как только проконсультируюсь с Джеком. Я вернулся в гостиницу в начале 6-го. Поднявшись к себе в номер, я принял душ, переоделся, сел за письменный стол и написал имя и адрес Римы на листке бумаги крупными печатными буквами. Потом запечатал листок в конверт вместе с 3 10-долларовыми бумажками и подписал адрес. Гостиница Андерсона, Уилбуру. Я спустился в холл и справился у портье о времени отправления поездов на Холланд-Сити. Он сказал, что ближайший поезд уходит в 8:20 вечера. Я купил у него марку и наклеил на конверт, адресованный Уилбуру. Потом подошел к почтовому ящику и, скрипя сердце, опустил письмо, тут же испытав побуждение взять его обратно. Я вошел в бар и заказал виски. Мне было немного не по себе. Завтра к 8 утра Уилбур получит письмо. Что он после этого сделает? Если он действительно намерен убить Риму, то может попасть в Санта-Барбу уже в 2:30. Но он был наркоман с таким же непредсказуемым поведением, как у Римы. Деньги, которые я послал ему на билет, он мог легко истратить на наркотики. Он мог остаться в Сан-Франциско и не поехать в Санта-Барбу. С этой мыслью, которая облегчала мою совесть, я пошел в буфет и съел сэндвич. Потом расплатился по счету гостиницы. Пока спускали мой чемодан, я заперся в телефонной кабинке, набрал справочную и попросил телефон бунгало, восточный берег Санта-Барба. После обычной паузы мне сообщили номер. Восток 6684. Я занес его в свою записную книжку, затем вышел из гостиницы и взял такси до вокзала. Я приехал в Холланд-Сити вскоре после полуночи. Контролер на перроне приветливо мне улыбнулся. «Мое почтение, мистер Холлидей. Есть ли какие-нибудь добрые вести о госпоже Холлидей?» Я сказал, что Сарита выздоравливает, и что я надеюсь увидеть ее в субботу. «Рад это слышать», — сказал он. «Она прекрасная женщина, мистер Холлидей. Надеюсь, этого подонка, который в нее врезался, упекут на много лет». Водитель такси, который вез меня домой, тоже справился о Сарите. До меня вдруг дошло, что она стала популярной фигурой, и я почувствовал гордость за нее. Но когда я открыл дверь своей квартиры и оказался в тишине гостиной, на меня навалилась смертельная тоска. Я долго стоял без движения, словно бы ожидая услышать приветливый голос Сариты. Потом окинул взглядом привычные предметы обстановки, остановившиеся часы на каминной полке, слой пыли на телевизоре, и сердце у меня сжалось от одиночества. Я пошел в спальню, разделся, принял душ и влез в пижаму. Затем вернулся в гостиную, налил себе виски, слегка разбавив содовой, сел у телефона и закурил. Допив виски и выкурив сигарету, я взглянул на часы. Было 1:40 ночи. Я мысленно перенесся в Санта-Барбу, в убогий домишко на восточном берегу, где Рима и Вазари, должно быть, готовились ко сну, а может, уже легли. Теперь я должен был выполнить вторую часть своего плана. Я взял записную книжку, лежавшую на столе, проверил телефон бунгало и набрал междугородную. Когда телефонистка ответила, я дал номер и сказал, что буду ждать. Я сидел неподвижно, уставившись в потолок и прислушиваясь к помехам на линии. Но вот я услышал мерные сигналы. Это звонил телефон в бунгало. Через некоторое время в трубке щелкнуло, и Рима ответила раздраженным тоном. «Восток 6684. Кто это?» При звуках ее голоса у меня ёкнуло сердце. Я спросил нарочито резким и грубым голосом. «Эд, есть?» «Кто говорит?» Слышимость была такая хорошая, что я различал ее учащенное неровное дыхание. «Неважно кто, друг, мне надо с ним поговорить». «Вы не будете с ним говорить, пока не назовете себя», сказала она, и я уловил нотки тревоги в ее голосе. Неожиданно до меня донеслись какие-то посторонние звуки, и я услышал, как Рима произнесла. «Не будь дураком, Эд!» «Придержи язык!» Это был голос Вазари. «Дай-ка сюда трубку!» Затем он пролаял в мое ухо. «Кто это?» «Просто друг!» Я говорил медленно и четко. «Рви когти, Эд, и не тяни. Легавые тебя накололи сегодня утром. Теперь они знают, где ты. Они ждут ордера на арест. Потом сразу за тобой...» Он быстро втянул в себя воздух, а когда начал говорить, я положил трубку. Так я и остался сидеть с рукой на телефоне, уставившись в пустоту. Хорошо ли, плохо, но сцена была подготовлена. Через 6 часов Уилбур вскроет мое письмо. Возможно, он махнет первым же поездом в Санта-Барбу. Если он это сделает, тогда Риме каюк, тут я не сомневался. Но вот сбежит Вазари или нет? Если сбежит, то он может захватить с собой Риму, и Уилбур найдет бунгало пустым. Если Вазари бросит Риму, Уилбур ее обнаружит. Наконец, если Вазари не ударится в панику и останется с Римой, Уилбур натолкнется на сопротивление. Весь этот план убийства был состряпан на живую нитку и мог повернуться в любую сторону, как подброшенная монетка.